Собираю свою жизнь я опять по частям. Как дышал до тебя, не пойму теперь сам. Я тебя одну искал все эти годы сквозь шторм и непогоду. Плыл лишь к твоим берегам. Встретились, чтобы больше вовек не терять. Это был не я, будто бы до тебя. Я когда-то верил другим, но они все не ты. Кружимся, кружимся в танце, чтобы снова и снова влюбляться. Каждый раз друг друга, просыпаясь утром, вижу твои кудри и снова верю в чудо. Кружимся, кружимся в танце, чтобы снова и снова влюбляться. Говорят, пусть люди, время всех рассудит. Ты со мною рядом, и будь уже, что будет. Встретились, чтобы больше вовек не терять. Это был не я, будто бы до тебя. Я когда-то верил другим, но они все не ты. Знаю одно, если с тобою нам не повезет, никто меня не спасет, пусть к облакам навсегда унесет наша любовь. Кружимся, кружимся в танце, чтобы снова и снова влюбляться. Каждый раз друг друга, просыпаясь утром, вижу твои кудри и снова верю в чудо. Кружимся, кружимся в танце, чтобы снова и снова влюбляться. Говорят, пусть люди, время всех рассудит. Ты со мною рядом, и будь уже, что будет. Кружимся в танце, чтобы снова и снова влюбляться. Говорят, пусть люди, время всех рассудит. Ты со мною рядом, и будь уже, что будет.